Глухо ответил он. Их система связи словно отключена. Плоховато дело, прокомментировал Лэнда. Возможно, что они сожгли плазменными резаками оборудование связи и тем самым оставили флот без координации. Звучит разумно на самом деле. Лишить корабли возможности координировать свои действия означает фактическое нарушение координации всего флота. Белый Близ не сможет оперативно отдать приказы, а экипажи звездных крейсеров их выполнить. В какой-то из моментов нарезания кругов вокруг звездного крейсера, коррелианец увидел прямо перед собой вылетевший из-под днища корабля Монкала Маритие перехватчик, который практически сразу же открыл огонь по соколу. Ему показалось, что фонарь кабины расплавился, но коррелианец сработал на автомате, бросив корабль в сторону. Прошло несколько секунд, прежде чем до Хана дошло, что он не слышит звук выходящего воздуха, а остекление цело. В наушниках что-то орал Калриссиан. «Все в порядке», — заявил Хан, сражаясь с управлением Сокола. Фрахтовик брыкался и стало понятно, что пусть доминионец и не уничтожил кабину, но все же смог что-то повредить. «Лия, с тобой все в порядке?» — с тревогой в голосе поинтересовался он. «Да», — спустя секунду ответила супруга. «Больше нас этот перехватчик не побеспокоит. Умница», — похвалил Хан. «А сейчас держитесь. Хочу кое-что проверить относительно места размещения копалок». Несмотря на то, что они ушли от перехватчика, вокруг шныряли десятки таких же, что не добавляло оптимизма. Хан выбрал для проверки своей догадки звездный крейсер, находящийся от него справа по борту. Подведя сокол к той части корпуса, где размещался выступ мостика, он сбросил скорость и медленно разместил корабль, уравняв скорости так, чтобы иметь возможность рассмотреть то, что происходит внутри. Ему хватило и пары секунд, чтобы рассмотреть алые блики, бушующие по всей рубке звездного крейсера. Сомнений больше быть не могло. «Генерал Иблис», — открыл он канал связи с флагманом, отводя свой звездолет подальше от взятого на абордаж крейсера. «Эти усеченные конусы не просто копалки. Это дропподы. Траун высаживает с них десант. Прямиком на мостике и коммуникационное оборудование. Три перехватчика слева», — предупредил Лэнда. Хан заложил вираж. Тысячелетний сокол и без того мотало из стороны в сторону, что навевало на не самые хорошие мысли. Один из противников прошелся из своих пушек по левому борту корабля, но тут же превратился в огненный шар, когда его настигла очередь, выпущенная из орудийной установки. «Супруга сегодня в ударе, однако, знаем», — прорезался из динамика голос Бела Иблиса. «Траун рвет наши корабли на куски. Мы потеряли связь со всеми звездолетами, находящимися поблизости. Все, до кого добрались ионные пушки или плазменные буры, перестали отзываться на попытки вызвать их по каналам связи. Да, это еще слабо сказано. С внешних границ 31 разрушитель Доминиона при поддержке 60 легких кораблей разгрызают 1/3 звездных крейсеров 4-го флота. Те космические корабли, что держались вблизи имперских разрушителей, выведенных из строя, сейчас и сами не лучше. По ним ведут огонь из ионных пушек, наседают всеми видами авиации. А те звездные крейсера, что оказались посреди этих двух категорий, атакуются с помощью копалок. «И делать-то что?» – рассеянно спросил Хан. «Командуйте брандерами», – приказал Белый Близ. «Я попытаюсь спасти остатки флота. Если получится, то мы пробьемся сквозь их разрушителей и покинем систему Слисвана. Еще одно поражение», – поморщился Хан. «Или так, но мы спасем хоть какую-то часть флота, либо мы все здесь погибнем и фактически утратим оперативный контроль над южной частью галактики», — отрезал соотечественник. «Вас понял», — буркнул Хан, переключаясь на канал связи с офицерами, ответственными за подготовку брандеров. «Сэр, возможно, мы тут все поляжем, но это может быть наш последний из реальных шансов уничтожить этого синего дьявола, даже ценой всего флота, но отставить, генерал Соло», сухо и официально произнес Белый Близ. «Проблема намного больше, чем кажется. Если гранд-адмиралу удастся реализовать то, что он задумал, то его будет не остановить в принципе. Какой бы из вариантов мы ни выбрали, он заведомо проигрышный. Вопрос лишь в тяжести последствий. Траун не намеревается уничтожать звездные крейсера 4-го флота. Он использует плазменные буры, чтобы их захватить». Хан почувствовал, как внутри все сжалось в тугой ком. Перед мостиком Крюгера промчалось что-то довольно массивное, округлое и плюющееся огнем. Капитан Ридер бросил на подчиненных недовольный взгляд. «Почему эта бритва прорвалась сквозь внутренний периметр?» — адресовал он свой вопрос вахтенному начальнику. «У нас потери на левом фланге, сэр», — ответил ему офицер. Две машины ушли на ремонт, прибывшие им на замену в настоящий момент преследуют противника. Безопасность восстановлена, не допускать прорывов вновь. И в самом деле, звездный истребитель новой республики вскоре получил свое на все 100% и взорвался, превратившись в красивый клубок плазмы вблизи носа Ридера. Сразу же, как только партия перехватчиков принялась за исправление собственного недочета, звездный разрушитель к этому моменту уже завершил разворот, как раз когда сквозь центральный иллюминатор стал виден прущий на них звездных крейсер Новой Республики. «Огонь из всех орудий!» — приказал Дер Ридер. Ридер переключился на новую цель, залп за залпом срывая с нее частицы дефлекторного поля, которая тут же восстанавливала свою мощность. Но и противнику не удавалось пробить защиту звездного разрушителя. Прошедший частичную модернизацию, корабль теперь и сам имел в активе систему «Сиал» и мог держать удар не только этого противника, но и двух соседних звездных крейсеров, которых он до сих пор бомбардировал силами собственной артиллерии. Сейчас же, переключившись на цель, что явно намеревалась убраться из системы, тем самым выйдя за пределы зоны действия зоны искусственной гравитации, сообщите на воинственный, стальную Аврору и Крестоносец, что мы передаем две свои цели на их попечение, распорядился Ридер, прекрасно понимая, что прекращать нынешний прессинг республиканских кораблей не имеет никакого смысла. До противника явно стало доходить, насколько серьезным является их положение. Мощный заградительный отряд, крупные силы со стороны гранд-адмирала Трауна, необходимость воевать на нескольких направлениях сразу – это не самые простые реалии войны. За годы самостоятельной войны против пиратов и мятежников Дер научился, если не с уважением, то хотя бы с вниманием и пониманием относиться к командирам противника. Идиоты, кем бы они ни были и на кого бы ни работали, долго не живут и корабли под свое командование не получают. Но и особых гениев среди тех, с кем ему доводилось сражаться, он также не встречал. Так же и здесь. Он наблюдал вполне себе компетентные действия со стороны командиров вражеских звездных крейсеров. Конечно, в эту категорию не входила половина всех кораблей, которые находились здесь, потому как не сильно много можно навоевать, когда на тебя прямо с потолочного перекрытия на голову падает десант Доминиона, истребляющий все живое в важнейших для боеспособности и выживания корабля отсеках. Но остальные, в целом, действовали грамотно. Это уже не те мятежники-повстанцы, среди которых лишь каждый десятый сотый имел военное образование и умение обращаться со звездным кораблем так, как диктует военная наука. Это уже как раз-таки армия, довольно профессиональная, закаленная в боях, прошедшая не через одно сражение и имеющая за собой немало побед. И сейчас видно, как вражеский командир намеренно перестраивает еще подконтрольные ему звездолеты, выводя их чуть дальше от того места, где их могут атаковать плазменные буры. Значит, угрозу последних они уже оценили и будут всячески стараться избежать ее. Крюгер, словно отбойный молоток, вколачивал турболазерные болты в корпус двигающегося на него противника. Капитан Ридер отметил, как из-за кормы звездного крейсера появились один за другим звездные истребители противника. «Периметру внимания», — произнес он, — «вектор 2, смешанная эскадрилья противника, пятая эскадрилья перехватчиков, уничтожить противника, эскадрилья бомбардировщиков приготовиться ко взлету». В голове уже сложился определенный план. То, что победы, по силе ничуть не уступающие имперским, сейчас прикрывают его фланги, конечно, хорошо. Но и втягиваться в перестрелку с МС-80 на длительное время, а иначе эту скорлупу с непрекращающимися подпитками щитов просто не разрушить, командир Крюгера не собирался. Достаточно и того, что те бомбардировщики регулярного флота, пилотируемые лучшими пилотами-асами, и их клонами, со всего Доминиона уже не раз и не два доказывали, насколько эффективными на самом деле могут быть авианалеты. В этот раз им предстоит повторить свой успех. Лии потребовалось несколько минут на то, чтобы переварить сказанное Белым Иблисом. Теперь все обретало свой смысл. Кусочки пазла складывались воедино. Пропавшие копалки Калриссиана. Их выпадение из поля зрения на длительное время явно свидетельство того, что над ними работали. Превращали в десантные капсулы. Благодаря толстой броне эти кораблики, предназначенные для работы в условиях, близких к расплавлению металла, могли стать прекрасной, а самое главное, дешевой, альтернативе десантно-абордажным шаттлам, которые обычно использовала Империя. Затягивание операций Преслу и Свани Траун использовал непосредственно для того, чтобы 4-й флот прибыл сюда всей своей крейсерской мощью. Потому Траун и использовал средства подавления дальней связи, он разделывался с республиканцами по очереди. Сперва атаковал верфи и получил над ними контроль, избавился от флота, прикрывающего орбитальные доки, и увел их в гиперпространство. Раскусил план Била и Блиса относительно транспортных кораблей и уничтожил большую их часть, освободив место для своих звездолетов с периметра системы. Перегнал в сердце орбитальной позиции основную массу кораблей, которыми он готов пожертвовать, после чего начал захватывать беззащитные, неукомплектованные боевые корабли, которые новая республика в прошлом превратила в грузовозы, и не успела вернуть и укомплектовать их в полном объеме. Вывел из строя звездолеты имперского дизайна, которые могли дать ему бой, с успехом используя слоеную систему обороны, выстроенную Верховным Главнокомандующим Сил Обороны Новой Республики против них же самих, виртуозно используя транспорты против самих республиканцев. Сперва, когда вторжение происходило исключительно со внешней части орбиты, Траун использовал нагромождение грузовиков, чтобы не быть обстрелянным имперскими звездолетами, и связал боем корабли секторального флота. Тактика замусоривания орбиты транспортными кораблями должна была оградить республиканцев от атак чудо-бомбардировщиков, которые уже крайне успешно использовал Доминион. А по итогу оказалось, что эти же корабли и не позволили новой республике реализовать огневое превосходство. Траун уничтожил внутреннюю прослойку транспортов, после чего вывел из строя и захватил имперские корабли. А сейчас же, зажав теперь уже самостоятельно между двух своих армад звездные крейсера 4-го флота, он частично уничтожал их, а частично намеревался захватить, как он это делал на протяжении последних 5 месяцев. С 3 десятками трофейных крейсеров и одним звездным суперразрушителем он смог выставить новую республику агрессором по отношению к Лианне. А что будет, когда у него таких кораблей станет в 2, а то и в 3 раза больше нынешнего количества, при условии, что у него уже есть 2 ЗСР и сотни легких кораблей, которые можно использовать для защиты тыла, охраны коммуникаций, патрулирования гиперпространственных маршрутов, транспортировки малых партий военных грузов. А сейчас он получил контроль над 25 орбитальными доками, сотнями имперских кораблей, звездных разрушителей, линейных крейсеров, крейсеров-тральщиков, эскортных авианосцев. Все, что обладало большим внутренним объемом, все это было превращено в грузовики и оказалось на орбите Слуисвана. И на все это Траун наложил свою, уже ставшую нарицательной, загребущую руку. Каждое боестолкновение с силами Гранд-Адмирала было частью огромной картины этого сражения. Он методично отрабатывал на них необходимые ему элементы этого генерального сражения. Блокаду планеты, на Кайфеле, прорыв к верфям, на Хосте, полномасштабное сражение, на орбите Саулликса, Карусанта, Сарапина, Бестина, чудо-бомбардировщики, на Ассусе, а возможно и в других сражениях, просто не обо всех еще известно. Раз за разом он наращивал потенциал своей военной машины, проворачивая одновременно столько комбинаций, что это просто невозможно удержать в голове. Он захватывал корабли, атакуя системы и конвои, небольшие отряды, одновременно проверяя боеспособность и прочность своих кораблей, экипажей, а сейчас устроил им контрольную экзаменовку. Белый Близ, а до него Джал Акбар утверждали, что смогли понять этого военачальника, а на самом деле это он изучал их, скрупулезно, едва ли не под микроскопом. Изучал, описал, протестировал и отмахнулся, как механик от использованной и более ненужной ветоши. Полная готовность брандеров, сообщил Хан Пайнтикому. Ле, Лэнда, я не могу просить от вас того же, но мне необходимо быть в гуще сражения, чтобы дроиды прошли по моим сигналам. Я их поводырь, так что... «Да-да-да», — нетерпеливо произнес Калриссион, — «суешься снова в самое пекло, а нас хочешь попросить посидеть в сторонке, понаблюдать за твоей гениальностью. Прости, дружище, но сегодня этот номер не пройдет. Да и к тому же, если ты забыл, то как-то мы пообещали друг другу кое-что», — улыбнулась Лея, обратившись к воспоминаниям, что на миг затушили клокочущий внутри нее гнев. «Да, может быть, Гранд-Адмирал и сумел просчитать Акбала и Иблиса, но не то, что становится известно вражеским полководцам перед их кончиной. Те, кто связывались со Скайуэкерами и Соло, горько об этом жалели». Лея на миг закрыла глаза, воззвав к великой силе. «Люк, если ты меня слышишь, беги с Химеры, Мысленно адресовала она свою просьбу брату, но сила оставалась глуха к ее мольбам, и зияющая чернота на мостике вражеского флагмана казалась мертвой и недоступной, но иначе просто нельзя. Люк сделал крошечный шаг вперед, подмечая, что Ветши и Елла уже готовы к реализации плана, абсурдного, не имеющего ни одного шанса на успешное выполнение, но иначе просто нельзя. Сколько раз они уже выходили победителями из подобных ситуаций, влипая в них с точно такой же мотивацией. «Транспорты противника начали движение», — внезапно произнес вице-адмирал Пеллион. Люк на мгновение застыл, обратив внимание на происходящее за главным иллюминатором. Сотни прославленных еще со времен Альянса повстанцев средних транспортов типа ГР-75 разворачивались и двигались навстречу флоту гранд-адмирала Траун, держащихся во внутренней части охраняемого периметра Слуисвана. «Похоже, что генерал Соло возглавляет эту атаку», — заметил Пеллион, обращаясь к молча наблюдающему за всем происходящим Трауном. Люк сделал еще один шаг. Скайуокер на миг отвлекся, чтобы осмотреться по сторонам. Елла и Ветш уже готовы, а сквозь продолжающееся сражение двигались стремительными бело-серыми молниями грузовые корабли. Он видел, как на экране один из секторов дефлекторного щита Химеры медленно, но неуклонно окрашивается в красный цвет. Флагман, пусть и держался во второй линии атаки, уступив первенство тяжелым крейсерам и корветам, все же получал в свои щиты немалое количество турболазерных выстрелов. «Восстановите защиту», — приказал вице-адмирал Пеллион. Люк услышал, как одновременно с изменением цвета дефлектора с красного на зеленый, негромко выругался Антиллес. «У вас на корабле стоит система Сиал», — произнес Карелианец. «А вы догадливы, генерал», — похвалил его Траун. Люк сделал еще один крошечный шажок по направлению к своей цели. Он следил за полем боя, в надежде, что всегда найдется другой вариант решения проблемы. Но, к сожалению, пока ничего другого на ум не приходило. По соседству болталось полдюжины боевых кораблей, и все они стреляли, как сумасшедшие, а транспорты, словно неукротимая снежная буря на охоте, в которую ему однажды не посчастливилось попасть, надвигались. «Ваши предположения относительно замысла противника, вице-адмирал», — неожиданно произнес Траун. «Прикрытие минимально, большое количество звездолетов, не способных вести полноценный бой», — негромко начал тот перечисление. «Если так подумать, то незадолго до этого противник разделил свои транспорты. Одни занимались снятием экипажей со звездных разрушителей, которые мы уже оттащили в тыл, а вторые постоянно принимали и отправляли корабли. Ничего не напоминает?» — поинтересовался гранд-адмирал. Пеллион не ответил, а вот Люк догадался. Судя по выражению лица Виджа, не он один. «Белый Блисс использует против нас тактику Тарана, которую применял уже во время нашей атаки на его базу. Ладно, этот вице-адмирал Пеллион тоже догадливый мужчина, или же достаточно квалифицированный, чтобы разгадать маневр». «Все верно», — согласился Траун. «Затем лишь исключением, что теперь на нас летит не дредноут, а несколько десятков транспортных кораблей, броня у них отсутствует, а возглавляет эту самоубийственную атаку уже другой карелианец. Подозреваю, что на борту также присутствуют Лэнда Калриссиан и советник Лиа Органа Соло». Люк воспользовался разговором офицеров, чтобы незримо передвинуть ноги еще ближе. Теперь его от Трауна отделала дистанция всего в пару метров. «Необходимо сорвать атаку», — спокойно произнес гранд-адмирал. «Командуйте, Гилот. Цель Химеры — тысячелетний сокол. Навряд ли республиканцы нашли достаточное количество суицидников для подобной аферы. Значит, звездолеты управляются дроидами, а генерал Соло их координирует с борта своего корабля». «Есть, сэр», — отозвался вице-адмирал, поднеся к губам камлинг. «Флоту внимание. Противник использует транспортные корабли в качестве брандеров. Использовать любые средства для уничтожения опасности и сохранения кораблей в боеспособном состоянии. Приоритетная цель – карелианский фрахтовик модели ИТ-1300. Отключив устройство связи, он посмотрел на вахтенного начальника, околачивающегося рядом. «Артиллерии навестись на Сокола и уничтожить его», – приказал он. «Пилотам перевести разрушитель эшелоном выше». Секунду спустя турболазеры звездного разрушителя ожили с трубным ревом, исторгая из своих ненасытных глоток потоки зеленой плазмы. Люк с замиранием сердца наблюдал, как юркий грузовичок принялся танцевать в океанах плазмы, уворачиваясь от попаданий. А вот транспортным звездолетам явно не везло. Истребители, канонерские лодки, корветы, звездные разрушители и тяжелые крейсера вели по ним огонь, стремясь не допустить брандера к местам столкновения с их целями. При каждом попадании турболазеров или боеприпасов лазерных пушек, обшивка на грузовиках темнела, вздувалась, пенилась и испарялась. В том случае, конечно же, если не пробивалась сразу. Противник терял звездолет за звездолетом, но их все равно оставалось еще слишком много. Множественные цели, сэр. Вектор, заинтересовался Пиллион, двигаются вблизи кораблей, с той же скоростью, что и транспортники, пояснил Пиллион. Сопротивление? Никакого, сэр. Значит, вот как, Траун значимо посмотрел на своего вице-адмирала. Что думаете? Предположу, что они решили повторить наш прием с запуском ТИЭ-истребителей с помощью специального оборудования, но с использованием грузовых контейнеров для нанесения большего ущерба нашим силам. Что ж, произнес Траун, пусть попробуют. Белый Близ пытается разделить наши силы, как я сделал это полтора часа назад с его собственным флотом. Надеется, что это позволит ему сосредоточить усилия на отражении атаки главных сил, пользуясь тем, что в таком случае мы не можем дожимать его звездолеты с двух сторон. Фатальная ошибка думать, что я не предусмотрел контрмеры против подобного. Проконтролируйте, чтобы заградительный огонь избавил наши силы от этого металлолома. Знаете, он ненадолго замолчал. Пожалуй, я отменяю приказ для Химеры атаковать Тысячелетний Сокол. Наши пушки больше нужны в уничтожении брандеров противника. Люк едва заметно облегченно выдохнул. Пусть эскадрилья «Черное крыло» уничтожит генерала Соло и всех, кто находится на борту его корабля, закончил свою речь Траун. Джедай почувствовал сухость во рту, когда гранд-адмирал одарил его своим адским взглядом. После уничтожения разбойной эскадрильи лейтенанту Крибу и его подчиненным необходимо новое пособие для поддержания своей квалификации в тонусе. Люк посмотрел на спину Виджа. Старый друг сжимал кулаки с такой силой, что казалось, будто пальцы продавит ладони. Больше Люку ни в чем было искать для себя оправдание. Он сделал еще один крохотный шаг на пути к чудовищу. Уничтожать корабли может каждый первый звездный разрушитель, и примерно, каждый второй экипаж. А вот трофеть. Коммодор Штормейр, не уверен, что это именно то, чего от нас ждут, с сомнением в голосе заявил командир странника пустоты. Капитан Абис, как можно терпеливее произнес Антониас, как много во флоте Новой Республики звездолетов типа МС-80. Несколько тысяч, устало ответил тот. Мой разрушитель сейчас как раз превращает в обломки два таких, а вот их модификация Дом-1 довольно редка, уверенно заявил Штормейр. На весь четвертый флот их всего 3 единицы, и 2 уже уничтожены в текущем сражении. Этот остался последним, и подобный корабль явно необходим Доминиону, потому как этот звездолет по бронированию практически равен имперскому звездному разрушителю, вооружение у него довольно серьезное, но уступает имперскому, а на борту может находиться до 10 эскадрилий звездных истребителей. Все это, помноженное на крепость щитов, аналогичную таковой у МС-80 «Свобода» и наличие настоящего, полноценного запасного командного пункта, а не переделанного под эти цели отсека из числа обычных помещений на корабле, как это происходит у тех же «Свобод» и отсека для штаба, делало из этого звездолета превосходные штабные корабли или ударные авианосцы. По сравнительным характеристикам, подобного рода звездолет мог при правильном использовании своей артиллерии и авиакрыла противостоять имперскому, а следовательно, его необходимо захватить. Но для этого Ярость Бездны необходимо подстраховать огнем, большим количеством ионных пушек и авиацией, для того, чтобы десантные шаттлы и немногочисленные плазменные буры с рабочими системами жизнеобеспечения достигли цели в целости и сохранности. Указанный перевес также был необходим. «Странник пустоты прикроет вас со своего направления», — сказал капитан Абис. «В таком случае, работаем», — воодушевленно произнес коммодор Штормейр, повернувшись к вахтенным и отдав необходимые приказы. Два имперских оба единички, как и другие их однотипные корабли, а также модернизированные победы уже давно перешли к тактике полуокружения, вклинившись в построение звездных крейсеров 4-го флота. Но далее передовых линий, в соответствии с указаниями гранд-адмирала, звездные разрушители не продвигались, предпочитая дистанционный бой. Огрызаясь изо всех стволов, странник пустоты и ярость бездны продвигались по полю боя к намеченной жертве. Те перехватчики, получив соответствующие указания, выходили из локальных сражений, стягиваясь к своим кораблям-носителям, обеспечивая их безопасность от нападок вражеской авиации. Искомый звездный крейсер находился в сопровождении двух других МС-80, но относящихся к типу «Свобода». Он до сих пор еще не обзавелся дополнительными деталями в виде плазменных буров, но на корме уже явно виднелись следы нанесенного бомбардировщиками удара. Многочисленные двигатели либо изувечены, либо уничтожены, а на оставшихся маршевых флагман соединения не мог далеко уйти. Фактически он находился на левом фланге всего построения республиканцев, на который безжалостно давили корабли Доминиона. И сейчас, скоординированным ударом, оба разрушителя могли напрочь обрушить фланг, тем самым открыв брешь в построении республиканцев. Эскадрильям бомбардировщиков, на вылет, скомандовал Штормайер. Сопровождение, стандартное, корветам, поддержать атаку с задержкой в 10 секунд, эскадрильям с первой по третью, подключиться еще через 15 секунд. Абисс последовал приказу командира своего соединения, и две дюжины ТИ-бомбардировщиков покинули главный ангар разрушителей. Под опекой двух эскадрилий-перехватчиков, они бодро взяли курс на МС-80 тип Дом-1. Вражеское авиакрыло отреагировало незамедлительно, бросившись на перерез корабликам, несущим серьезную угрозу одному из самых редких типов звездных крейсеров в республиканских силах обороны. Обрадованные столь слабым сопротивлением, звездные истребители противника в количестве 72 машин намеревались встретить всего лишь 4 эскадрильи доминионцев, пару бомбардировочных и аналогичное количество ТИ-перехватчиков. Именно для этого, для выманивания истребителей противника, Штормайер использовал постепенное введение подкреплений. К тому времени, когда выделенные для отражения налета соединения авиакрыльев всех трех звездных крейсеров ввязались в сражение с атакующими, они уже не успевали вовремя отреагировать на присоединение к сражению двух карельянских корветов ЦР-90. И это стало фатальной ошибкой для тех пилотов противника, которых отправили для устранения звездолетов Доминиона. Занятые сражением с ТИ-перехватчиками, они не своевременно отреагировали на появление в сражении корветов, чьи экипажи давно уже набили руку на уничтожение звездных истребителей. Штормайер оторвался от наблюдения за сражением, привлеченный мощными вспышками по другую сторону построения республиканских кораблей. Транспорты Новой Республики таранили тяжелые крейсера Доминиона. Поврежденные и медлительные даже при идеальном техническом состоянии дредноуты практически не могли увернуться от подобных ударов, как бы ни старались их экипажи. Избитые в первой части сражения звездолеты погибали, получив критические удары в корпуса. Угловатые звездолеты переламывались пополам, рассыпались на куски, обращаясь в локальные сверхновые. Больше половины ГР-75 не добрались до своих целей, уничтоженные доминионским огнем, но и тех, кто все же пробились, было достаточно для выполнения поставленной перед ними задачи. Тяжелые крейсера погибали, взрывались корветы и фрегаты, оказавшиеся также жертвами брандеров Новой Республики. 5 звездных разрушителей, отбуксированных от линии соприкосновения с противником, также не пережили подобного близкого знакомства, и их обезображенные туши медленно дрейфовали, брошенные буксировщиками. Штормайер почувствовал, как засосало под ложечкой. 5 звездных разрушителей одним ударом. Ох, да что ж это такое творится-то? Но этот факт лишь подтвердил его желание захватить Дом-1, и теперь уже ничто не могло остановить бездну. Оба авиакрыла ТИ-перехватчиков в сопровождении двух подкоптившихся в ходе сражения карельянских корветов стремительными охотниками ворвались в зону ближнего периметра обороны трех звездных крейсеров, оставляя за своей кормой лишь обломки 6 эскадрилий противника. Под аккомпанемент турболазеров и ионных пушек странника пустоты и ярости бездны, МС-80 приходилось отбиваться со всех сторон. Разрозненные и раздерганные на части подразделения прикрытия республиканцев не смогли в достаточной мере оказать сопротивление. Бомбардировщики, пусть и понесшие определенные потери, все же сделали свое дело. Серия взрывов, внутренних и внешних, вывели из строя крейсера сопровождения, оставив Дом-1 наедине с двумя звездными разрушителями. Обходя звездолет, аналогичный распиаренному флагману Альянса повстанцев, а затем и Новой Республики, с двух сторон, разрушители приступили к методичному продавливанию его обороны. С одновременной высадкой десанта, запускаемые с помощью притягивающих лучей плазменные буры с системами жизни и обеспечения, в отличие от пилотируемых дистанционно их собратьев без аналогичного оборудования, подобно дротикам впивались в толстенную броню вражеского звездолета, усеивая его плавные обводы корпуса своими усеченными конусами. Рубка, двигательный отсек, реакторная, навигационная палуба. Каждая батарея, каждая палуба, каждый маломальски важный клочок обшивки звездолета теперь был усеян усеченными конусами. Авангард десанта уже на борту звездолета, и борьба за контроль над ним уже началась. Антониас не сомневался, что гранд-адмирал Траун не просто так распорядился, чтобы все плазменные буры, внутри которых находились живые десантники, а не дроиды, были сконцентрированы на его разрушителе. Штормайер был практически уверен в том, что верховный главнокомандующий разделяет его вкус к трофеям, поэтому и передал под его командование лучших в абордажном деле штурмовиков. Сейчас, заключенные в обшивку многочисленных десантных шаттлов типа «Гамма», на подмогу десанту двигалась вторая волна бойцов, усиленная тяжелой техникой, дроидами в два на и дроидиками. Силы поддержки, которые просто невозможно расположить внутри копалок при наличии там еще и живых бойцов. Странник пустоты и ярость бездны исторгли из себя все десантно-транспортные корабли, какие только имели в своем распоряжении, и вернулись к добиванию свобод, пострадавших от артиллерийского налета. С домом один и так все понятно. Не было еще ни одной задачи, с которой бы не справились штурмовики Доминиона. «Сэр, атака брандерами провалилась», — крикнул Хан, стараясь перекричать рев выходящего из пробитого патрубка в коридоре инертного газа. «Не сказал бы», — сухо заявил Белый Близ. «Мы уничтожили его тяжелые крейсера, все дредноуты, которые он привел с собой и которые до сих пор не обратились в прах от залпов наших крейсеров, а также фрегаты типа «Щедрый» и множество корветов, не говоря уже о том, что его вооруженным фрахтовикам настал конец, а половина группировки корсаров Кавила истреблена, и дополнительно разрушили 5 звездных разрушителей, на которые он положил глаз», — заявила Лия, плюхнувшись в кресло рядом с мужем. «Жаль лишь, что не удалось размазать его крейсера-тральщики. М-конфетка», — поинтересовался Хан, направляя фрахтовик в расселину между двумя громадными обломками. «Не подумай, что я придираюсь, но почему ты не у пушки? Как раз разломленный на куски дредноут. Идеально, чтобы сбежать от парочки ТМ-мстителей на хвосте. После уничтожения брандеров, тысячелетнему соколу не было необходимости атаковать остатки флота противника в одиночку. Свою задачу звездолеты выполнили, тяжелые крейсера Траун уничтожены, образовался ворох обломков, из-за чего часть флота Доминиона не могла как следует навредить четвертому флоту. Так что рисковать бессмысленно. Если бы они достоверно знали, что люк или ветш на борту Химеры, Хан, не задумываясь, рванул к разрушителю и непременно придумал план спасения, наполовину состоящий из наглости, наполовину из удачи. Но таких данных не имелось, так что лучше позаботиться о себе. «Я бы с радостью там осталась», — заявила Лия, — «но у нас ее больше нет». «Жаль», — ответил Хан, — «она была моей любимой турелью». «Как Лэнда, он чинит пробитый патрубок», — объяснила супруга, — «и трубопровод 2 метрами дальше, и распределительный щит, и конвертер». «Ну, пусть тогда займется делом», — улыбнулся Хан, закладывая крутой вираж и уводя фрахтовик из-под самого носа невесть откуда взявшегося ТИЭ-перехватчика. «Похоже, эти ребята открыли на нас сезон охоты, словно раньше было иначе», — буркнула Лия. «Генерал», — обратился Хан к командующему, — «чем мы еще можем помочь?» «Траун атакует нас копалками», — произнес Белый Близ. «60% кораблей ведут сражение самостоятельно и проигрывают в нем. Мы потеряли с ними связь, а судя по тому, что они едва отвечают на залпы звездных разрушителей, экипаж сражается с десантом Доминиона. Я отвожу оставшиеся звездолеты подальше. Левый фланг рухнул, и нам грозит окружение силами звездных разрушителей. Их модернизированные победы доставляют нам немало боли и седых волос. Антиллес был прав, они равны по мощи первым сериям имперских, а с противокорабельными ракетами так и вовсе превосходит их. Это чудесно, что вы тоже это заметили. Хан как раз выводил машину подальше от одного такого звездолета, но мы фактически теряем флот. «Я знаю это, Хан», — с горечью произнес Белый Близ. «Мы изо всех сил стараемся скоординировать свои действия, но все больше кораблей теряют с нами связь из-за действия копалок. Мы уничтожили немало кораблей Доминиона, больше, чем за всю кампанию до сих пор, но я вынужден констатировать, что в битве при Слуи с Вани нам не разгромить Трауна. Нужно отводить корабли, пока Траун не приземлил на каждой из них свои плазменные буры, и новая республика не лишилась целого флота, потеряв связь со всеми звездолетами. Не знаю, что за силы десанта он использует, но в копалках на наши звездные крейсера доставляется явно нечто большее и смертоноснее, чем простые штурмовики. «Потеря связи», — пробубнил Хан, — «что-то в этом есть». «А чем это ты?» — поинтересовалась супруга. «Никак не могу взять в толк, почему Траун блокирует лишь дальнюю связь», — объяснил Соло. «Да, меня этот вопрос тоже волнует», — признался Белый Близ. «По каким-то причинам он позволяет нашим звездолетам координировать свои действия, хотя у него есть возможность поставить помехи и заблокировать нам возможность слаженного действия, как он это делал раньше. В прошлом у него был темный джедай, который координировал силы флота», — напомнила Лия. «А сейчас нет, он это просто не может сделать», — раздался за спиной Хана усталый голос Калриссиана. «Кстати, у тебя накрылся регулятор обогрева кают, да и хат с ним», — покривился Хан, понимая, что для замены этой части системы жизнеобеспечения придется разобрать корабль едва ли не по винтику. «О чем ты говоришь?» «О том, что он использует системы управления копалок, идентичные тем, какие применялись на Нклонне», — пояснил Ландо. «Это широкочастотный передатчик, дистанционное управление, вроде того, что применяется на автоматизированных кораблях. Технология Манка, что ли?» — сообразил Хан. «Вроде того», — согласился Калриссиан. «Траун может поставить помехи, выделив для своего флота один канал связи, но этого будет мало для управления плазменными бурами дистанционно. У них предусмотрено резервирование частот для каждого изменения курса, скорости и...» «Вот оно», — оживилась Лия. «Генерал Иблис, как много копалок уже пристыковались к нашим звездолетам?» «Не веду точного учета», — насупленно произнес соотечественник ее супруга. «Но процентов 70 кораблей нами уже потеряно, либо в бою, либо выведены из строя копалками». «А что, есть идея о том, как испортить настроение сразу всем?» — заявил Хан. «В первую очередь, лишить Трауна возможности воспользоваться нашими кораблями». «И каким же образом?» — опешил Белый Близ. «Лэнда, ты знаешь коды управления копалками?» — спросил Хан. «Конечно», — ответил приятель. «Но сомневаюсь, что они оставили их таковыми после захвата. Тем более, что для каждой команды используется своя частота, свой код. Нам нужен лишь один», — упрямо заявил Соло. «И какой же?» — нахмурился Калриссиан. «Заставь копалки двигаться», — заявил хозяин тысячелетнего сокола. «Куда? Вперед!» — поняла идею супруга Лия. Подзавис Калриссиан. «Они ведь уже пристыковались к кораблям. Куда им еще лететь-то? Мы фактически выведем весь флот из строя», — заявил Белый Близ. «Да, но уничтожим системы управления звездолетами и не позволим Трауну увести корабли», — с нажимом разъяснил свою мысль Хан. «Филия тебя с потрохами сожрет», — заметила Лия. «В таком случае пусть сам садится на корабль и прилетает командовать», — огрызнулся Соло. «Мы здесь пытаемся разгром превратить хотя бы в ничью. Корабли имперского дизайна нам уже явно не вернуть, но мы точно можем отбить у Трауна желание прихватить еще и наши корабли. Смотри», — Хан указал в сторону верфи с Луисвана. «Еще полчаса назад на орбите торчала сотня восстановленных нами звездолетов, включая трофейный разрушитель «Мертвая голова». Траун захватил ее одной из первых», — напомнила Лия. «Угу», — согласился Хан. «Репутация и все такое. Но не в этом суть. Присмотрись к тому, что он оставил у себя под рукой. Теперь там либо обломки, либо остатки группировки Трауна, боевые корабли. Почти все транспорты ушли, остались лишь разрушители, легкие крейсера, корветы, ударные крейсера и авианесущие разрушители. Он вывел из системы все свои трофеи имперского дизайна. Теперь очередь за нашими кораблями. Видишь, Химера выдвигается вперед, а остальные звездолеты перестраиваются, чтобы двигаться по лучашей. Так они хотят запереть четвертый флот на границах периметра оставшимися силами. Даже крейсера-тральщики ушли в гиперпространство, потому что они здесь излишни», — заявил интерком твердым голосом Бела Иблиса. «Мы не можем скрыться в гиперпространстве, так как звездные разрушители держат нас в полуокружении и своими корпусами препятствуют прыжку. У нас есть возможность уйти через смятый левый фланг, там всего пара разрушителей, добивают две свободы и берут на абордаж дом один. Но пространство для прыжка есть, а значит, Трауну нужно торопиться, чтобы закончить все дела», — заключил Хан. «Генерал, я ведь прав, когда вы и адмирал Дупликс покинули систему, то позвали на помощь. Это не зашифрованный канал, Соло», — нехотя произнес Белый Близ. «Но да, к нам идут на помощь три секторальных флота». «Ага», — заулыбался Хан. «От себя могу сказать, что мы на Корусант позвонили, как покинули систему. Так что, думаю, в течение часа здесь соберутся такие силы, которым даже 4 десятка разрушителей и сопутствующая мелочь не будут большой помехой. Не говоря уже о том, что экипажи кораблей Трауна ведут затяжной бой, многие корабли повреждены. Думаю, если мы выведем из строя звездные крейсера, он уйдет отсюда при первой же возможности. Будем надеяться, согласился Белый Близ. Приступайте. Мое одобрение у вас имеется. Используйте станцию связи моего флагмана в качестве центра ретрансляции сигнала. Надеюсь, что так мы сможем убрать копалки от наших кораблей подальше, потому как они слишком быстрые при движении по прямой, даже ашки едва поспевают за ними. Это неспроста, нахмурился Калриссиан. На обычном топливе копалки так себя не ведут. Вы уверены, что следует идти на такую авантюру? Что если это очередная ловушка Трауна? Действуй, сказал приятелю Соло. У нас экстренная ситуация. Нет времени придумывать идеальные планы. Не нравится мне это, проворчал Калриссиан, но данные в панель связи Сокола ввел. Готово. Нужно просто. Активирую. Хан выбрал нужную команду как раз в тот момент, когда сумел стряхнуть с хвоста фрахторика парочку настырных Тие-Мстителя. Генерал, сигнал идет. Да, идет. Наблюдаем. Соло. Копалки устремились вперед, внутрь корпуса звездных крейсеров, обрадовался соотечественник. Свободные копалки также сбились с курса и... Погодите-ка, Хан, Лэндо подорвался со своего кресла и ткнул пальцем в ближайший звездный крейсер, на поверхности которого они видели плазменные буры. С их скоростью резки металла они должны были уже пройти насквозь, а затем звездный крейсер стал деформироваться. Мощнейшая вспышка фиолетово-багряного пламени хлестнула из отверстия, проделанного плазменным буром, после чего изо всех иллюминаторов корабля вблизи мест присасывания копалок хлынуло неестественное и нестерпимое пламя, а затем мощнейший внутренний взрыв разорвал корабль на куски, заставив тысячелетний сокол в очередной раз убегать от собственной гибели. «Черные кости императора!» — воскликнул Лэндо. «Это же райдониум!» «Топливо!» — опешил Хан, лихорадочно орудуя штурвалом фрахторика. «Хаттов гранд-адмирал пересадил копалки на райдониум!» Это же вещество было внутри замаскированных астероидов. Всхлипнула Лия. Да по сравнению с ним Барадий, цветочки. Обхватил голову руками Калриссиан. Хан, это ловушка, великая сила. Голос Лия дрогнул от плача. Флот. Четвертый флот сил обороны Новой Республики погибал. Он уходил из жизни, фееричными раскатами цветастых взрывов, раздирающих звездолеты изнутри. Один за другим они превращались во вспышки мрачных цветов, озаряя космос вблизи Слуисвана. «Это конец», — прошептал Илья. «Мы уничтожили собственный флот». Своими же руками Лэндо обхватил голову руками, рухнув назад прямо на палубный настил. «Я же говорил, что это все ловушка, я же говорил. Нас переиграли, но мы еще живы», — донесся сухой, но полный боли голос Бела Иблиса. «Всему флоту Новой Республики, отступаем. Прорыв через левый фланг. Быстрее, пока противник не разобрался, что мы еще живы. Перегруппируемся с остальными секторальными флотами и вернемся, чтобы дожать его». А вот в последнем Хан Соло не был уверен. Глава 98. Слуисванская резня. Часть 9. Все пошло прахом. Они использовали коды управления копалок, в надежде, что смогут переиграть гранд-адмирала. А в итоге, Хан старался не смотреть на корпус искалеченного звездного крейсера, одного из немногих, кому повезло не взорваться, а превратиться в изуродованный, перекрученный, деформированный, обезображенный, оплавленный, развороченный внутренними взрывами кусок металла. Этот звездолет был атакован плазменными бурами одним из последних. Судя по тому, как раскурочена его носовая часть, а через сквозную дыру в центре корпуса запросто мог пролететь тяжелый крейсер, к нему присосались всего несколько вражеских десантных копалок. Похоже, что всего две. Корабли продолжали взрываться. Тысячелетний сокол разошился бортами с еще одним звездным крейсеров, на этот раз МС-80Б. Один из флагманов тоже не оказался уничтоженным и вместе с другими такими же счастливчиками теперь слепо тыкался в разные стороны, сталкиваясь без возможности избежать подобного. И у всех семи звездолетов, которые пережили на данный момент подрыв, из пробоин в обшивке било пламя. Ни малейших данных о том, что кто-то сумел выжить. Карелианец посмотрел на сканеры. У них из более чем 150 звездных крейсеров осталось всего дюжина изрядно побитых кораблей, построенных Мон Каламари. Да, они нанесли вред Трауну. Уничтожили несколько звездных разрушителей. Большое количество легких сил и тяжелые крейсера, участвовавшие в нападении, также отправились к праотцам. Но то, что осталось у новой республики здесь и сейчас, с этим не выиграть, Белый Близ прав. Отступление и перегруппировка жизненно необходимы. Соло послушно направил корабль в указанном направлении. Нужно время, чтобы успеть сбежать. Сканеры звездных разрушителей на время замолчали, поскольку столь многочисленные взрывы и электромагнитное излучение подорванных реакторов звездных крейсеров создало на небольшое время кокон вокруг пространства, где находились корабли 4-го флота, недостижимый для сенсоров. Именно этим эффектом генерал Иблис намеревался воспользоваться, чтобы проскочить прямиком под носом у регулярного флота Доминиона. Бросив Слуис Ван на разграбление Трауна, бой они проиграли, снова. Но может быть чудо произойдет, как это часто бывает, и войну еще можно выиграть. Ну, пожалуйста. Лия и Лэнда затравленно смотрели перед собой. Хан понимал их боль. Из-за одного неверного решения погибли сотни тысяч разумных военных, которые отдали свою жизнь за справедливость и демократию, но при этом стали жертвами коварства и введения в заблуждение собственных руководителей. Отчасти ответственность за их гибель лежит и на тех, кто сейчас находится на борту тысячелетнего сокола. Остались записи переговоров. Траун наверняка снимал происходящее и вскоре опубликует подробности своего очередного триумфа в Галаните. В деталях. Мастер Соло, раздался со стороны входа в рубку голос Стриро. Считаю своим долгом проинформировать вас, что системы дальней связи заработали. Траун прекратил работу систем подавления, машинально кивнул Хан, продолжая вести Сокол так, чтобы прикрываться от звездных разрушителей корпусом одного из звездных крейсеров, наряду с остатками флота, удирающего с позиций. «Я свяжусь с Винтер и Чуи», — глухо произнесла Лия, поднимаясь из кресла и смотря отсутствующим взглядом куда-то сквозь Хана. «Нужно, чтобы они как можно быстрее покинули Корусант». Хан молча кивнул. «Была ли это очередная ловушка со стороны Гранд-Адмирала, или же так совпало?» «Ага, конечно. Но личности тех, кто явно захочет возложить всю вину, а то возможно, что и обвинение в пособничестве врагу, на головы Хана, Лэнда и Лии всегда найдутся. И при таких обстоятельствах глупо оставлять детей там, где до них могут добраться легко и непринужденно. Мы встретимся с ними на Кашейке», — сказал Хан. «Почему именно там?» — вяло поинтересовалась Лия. «Потому что для Вуки нет никаких двойных стандартов», — произнес Лэнда. «Чуи пообещал охранять ваших детей и вашу семью. Вуки-охранники сделали то же самое. Даже если Фейлия объявит нас всех преступниками, то велик шанс того, что нам позволит на Кашейке хотя бы заправиться и отсидеться, прежде чем ботаны взорвут Сенат обвинениями в наш адрес. Значит, Калриссиан тоже понял, что им не будут рады на Корусанте. Конечно, наверняка это преувеличение, ожидать ареста за тактический просчет, но не в условиях того, что вот-вот начнется предвыборная кампания за пост главы государства и в ход пойдет все, что только можно, дабы утопить конкурента в грязи. А единственное, кто может их поддержать, это Мон Матма, которая до этого и так не раз брала на себя слишком много, чтобы верткий ботан ей этого не припомнил. Отложить репрессии за потерю целого флота – это совершить политическое самоубийство. В благоразумие Мон Матмы Хан верил, а в то, что кандидат на пост главы новой республики советник Матма их поддержит и не опустится до обвинения и громкого судебного процесса, нет. Можно поставить крест на том, чтобы вновь вернуться в новую республику, произнес Хан, по крайней мере до того, пока мы не раздобудем доказательства, что гибель флота, это не наша вина, да всем уже будет просто наплевать, заявила Лия. Ботаны используют шумиху вокруг произошедшего здесь для того, чтобы захватить власть. Мон Матма проиграет на выборах, если не очернит нас и Бела Иблиса, заявив, что все мы преступники и нас следует судить за подобное. Это даже звучит бредово, произнес Калриссиан. На победу при Слуис Ване было поставлено слишком многое, поджав губы произнесла Лия. Мон Матма не захочет уступать Фейлия пост главы государства. С ним и ботанскими интригами и без того все не до конца ясно, а теперь, когда наша поддержка ее позиции только пошатнет. «Хватит о политике», — резко произнес Хан. «В первую очередь необходимо вывести детей из Корусанта, затем окопаться там, где мы сможем нормально обо всем подумать. Не знаю, как и дальше будут обстоять дела, но нам необходимо уйти с радаров. Разберемся во всем, вытащим Виджа, Мадину, Люка, добудем информацию об этой операции или будем иметь на руках что-то посильнее нашей уверенности, что все это – огромная подстава, тогда и выйдем на связь. Напомню, что все тобой сказанное – это несколько уголовных преступлений», заявил, но без энтузиазма, Лэнда. «Плевать», заявил Хан. «Сейчас главное, забрать детей и друзей с Карусанта. Прямо или с помощью чьих-либо кривых рук, но Фейлия явно не побрезгует тем, чтобы использовать нас в качестве расходного материала для своей компании. А дети, то, что явно вытащит нас из любой норы. Если он хоть пальцем тронет моих детей, я сожгу его на костре, как Люк, Дарта Вейдера», в голосе Лии прозвучала ярость. На мгновение Хану показалось, что радужка глаз супруги стала светиться янтарным оттенком, а воздух в кабине наэлектризовался. Но Лия покинула рубку, и наваждение ушло. Наваждение же. Голограмма Гранд Моффа Кейна долгое время молчала, после чего Ардус разразился громкими аплодисментами. «Браво, Траун», — произнес мужчина. «Это что-то, у меня просто нет слов. Одна операция, и фактически флот перестал существовать. Звездные разрушители, крейсера, эскортные авианосцы, легкие силы. Ты разом лишил новую республику до четверти их вооруженных сил». Я одарил голограмму спокойным взглядом. «Так и планировалось, но по плану есть еще кое-что, о чем не знает и сам Кейн. Теперь новая республика оказалась фактически не в состоянии демонстрировать свое влияние на южные секторы галактики. Им потребуется немало времени на перегруппировку оставшихся сил, чтобы выделить корабли для восстановления контроля над этой частью галактики. Они будут изымать корабли из других флотов, чтобы усилить южную группировку», — согласился Кейн. «Наиболее вероятно, что в скором времени они предпримут еще ряд опрометчивых поступков в вопросах перегруппировок, что оставит центральные миры без должной защиты», — продолжил я. «Им необходимо отреагировать быстро на уничтожение и захват такого количества звездолетов», — задумчиво произнес Кейн. «Первый флот, ближайший из тех, кто так или иначе может оказаться в секторе Слуисси быстрее. К Слуисвану уже выдвигаются несколько секторальных флотов», — заметил я. «Генерал Иблис связался с ними во время своего отступления из системы. Через короткое время они прибудут в систему. Ты уничтожишь их?» — прищурился Кейн. «Нет», — возразил я. «С моими целями это не совпадает. Равно как и выходит за рамки наших договоренностей, Ардус». «Понимаю», — согласился тот. «Большего не могу и просить в настоящий момент. Ты и без того сделал слишком многое. Я отдам приказ флоту о подготовке к атаке на Карусант. Советую выждать хотя бы неделю», — произнес я. «Поражение и политические движения внутри новой республики частично замедлит процесс перегруппировки. Завоевание Карусанта и центральных миров в такой ситуации может дорого обойтись. Мои корабли готовы», — заявил Кейн. «В том числе и драконы. Отбросы из разных фракций, которые прибежали ко мне после уничтожения их главарей, так и рвутся в бой. А мне необходимо побыстрее избавиться от них, пока не произошли события, о которых мы с тобой уже говорили. В таком случае желаю победы в начинаниях», — произнес я. «И тебе», — ответил Кейн. «Если надумаешь продать мне или обменять на ценные ресурсы, технологии хотя бы несколько из своих новых разрушителей, я открыт к диалогу». «Буду иметь в виду», — ответил я. Голограмма растворилась, оставив после себя лишь затухающий свет проектора. Естественно, ни о каком обмене звездолетов и речи быть не может. Военная экономика Доминиона в достаточной степени окрепла, чтобы можно было и самостоятельно наладить производство необходимого оборудования. Да, не в промышленных масштабах, как это происходит в имперском пространстве или Содружестве Пяти Звезд, но большая часть захваченных при Слуисване кораблей не нуждается в капитальном ремонте. Критически важные системы на звездолетах можно восстановить и в рабочем порядке. Сейчас больше стоит вопрос о комплектовании этих кораблей экипажами и проведении тренировок. Но опять же, это не более чем вопрос времени. Главное, что все поставленные стратегические задачи, равно как и договоренности, выполнены. Я получил все без исключения корабли имперских дизайнов, которые новая республика держала на Слуисване, и они в практически боеспособном состоянии. Я потерял значительную часть тяжелых крейсеров, но у меня есть чем и как их заменить. Количество тяжелых крейсеров типа «Мститель», захваченных при Слуисване, практически равно моим потерям. Клонирующие фабрики довольно быстро укомплектуют звездолеты, хотя бы крейсера, личным составом. А как только мы отремонтируем и запустим клонирующие поделки фракции Х1, то скорость поступления дублей будет еще выше. Кроме того, есть и другие места, где можно раздобыть клонирующие цилиндры, но это дело не сегодняшнего, и даже не завтрашнего дня, не говоря уже о том, что на фоне победы над 4-м флотом, всегда имеется вероятность того, что из флота обороны так или иначе найдутся желающие на перевод на более современные корабли. Итак, «Доминион» теперь является обладателем кораблей, по численности и боевой мощи идентичным секторальному флоту времен Империи. Нужно время на то, чтобы привести корабли в порядок, набрать экипажи, но это небольшая проблема. Границы на замке и все, что теперь необходимо, вернутся без потерь. Но и с этим нет никаких проблем. Регулярный флот уйдет теми же региональными маршрутами, что и прибыл сюда. Сразу же, как только закончится последняя часть операции «Алый рассвет», и разрушители, которые не участвовали в сражении, а занимались выведением из строя орбитальных защитных станций с Луисвана на другой стороне орбиты, закончит монтировать установки гипердвигателя. И сразу после этого оборона Родины с Луисси перестанет представлять из себя хоть что-то. С Кейном мы завершили все сделки. Я получил от него то, чего хотел. Он получил от меня уничтожение целого секторального флота, перемещение республиканских флотов и ослабление группировок в свете поражения. Следовательно, он теперь в состоянии атаковать центральные миры и захватить их до того, как это сделает Аринда или Палпатин. Правильный ли я сделал выбор, отдав сердце галактики на растерзание Содружеству, а не имперскому пространству, как это было в известных мне событиях? Да, правильно. Потому что так и Кейн ослабит свои силы в кровопролитной борьбе за территории, и Палпатин не пройдется по этим секторам своим безжалостным карательным мечом, и уж тем более к последствиям моих действий не будет причастна Аринда. Они ослабили свои южные рубежи, отправив группировку на захват Лусанки и потеряли ее при Бринтале-4. Как только до них дойдет новость о том, что новая республика еще больше ослабла, имперский правящий совет явно захочет поучаствовать в дележке. Это столкнет их с бойцами Содружества, что обеспечит конфронтацию и недоверие среди них, а это уже залог будущего открытого противостояния. Пусть враги воюют между собой, а Доминион тем временем будет налаживать собственные военные рельсы и увеличивать свои вооруженные силы. «Сэр, рядом с моим креслом оказался Пиллион, входящий вызов по выделенной частоте. Так понимаю, Каранхорн решил выйти на связь», — прокомментировал я. «Соедините. Довольно интересно услышать от него, что же он может предложить, учитывая обстоятельства произошедшего в поместье Хорнов». Спустя несколько секунд передо мной появилась голограмма обозначенного Карелианца. «Капитан Хорн», — поприветствовал я мужчину, — «вы не торопились с тем, чтобы выйти на связь?» «Как раз таки торопился», — фыркнул Хорн. «Почему-то не мог с вами связаться длительное время». «Ну конечно же, в самом деле, как я мог забыть? Системы дальней связи были заблокированы на время проведения военной операции в системе с Луисван. Если моего собеседника как-то и удивило сказанное, то он сделал все, чтобы не подать виду. Итак, чем обязан вашему звонку?» Поинтересовался я. «Готовы к совершению обмена? Информация против ваших родственников и знакомых. Тонкий момент. Необходимо определить по реакции Харна на мои провокационные слова о том, дошло до него, кто стоял за разгромом поместья или же еще нет. Понять первопричину-то он точно должен. Вопрос лишь в том, сообразил он уже сейчас, или же нет. Не надо играть со мной в игры, Траун», — заявил Хорн. «Поместье моего деда было атаковано. Данные уже у вас. Интересное предположение», — заявил я. «Сейчас мы узнаем, что ему известно на самом деле. Это факт», — заявил Карелианец. «Ваши наемники убили моего деда, сожгли его дом, оранжерею. Прискорбно это слышать, ненавижу лгать и отпираться, но из-за самодеятельности Мары Джейд приходится выкручиваться. Однако, с чего вы взяли, что это сделал я? В последнее время меня интересует Луисван, а не Карелия. Понятное дело, что в Караните действовали не лично вы, а ваши оперативники, по вашему же приказу». Судя по мимике, Карелианец явно не на шутку взбешен. Учитывая его прошлое и впечатляющие успехи на оперативной работе, такой человек не склонен к голословным обвинениям. Но он до сих пор не произнес ничего, что могло бы быть хоть как-то похоже на доказательство моей причастности. И это неспроста. Хорн ничего не знает наверняка. Он догадывается, а может и сила ему нашептала, но прямых улик у последнего из рода Халкионов нет. Поэтому он пошел на оперативную игру, провоцирует. Что ж, этот стиль манипулирования оппонентом и мне знаком. У моих агентов есть более насущные дела, чем заниматься работой на Карелии, мягко заметил я. Но в любом случае я передам им ваши лестные замечания относительно их вездесущности. Не прикидывайтесь, Траун», — заявил Хорн. «Уничтожено место и информация, про которую знали только вы, намекая мне на оранжерею моего деда. Никто кроме вас и него не знал о том, что там находится. И опять же, это могло бы сработать, если бы Джейд не рассказала мне о том, что сама подслушала разъяснение деда о его генетических лазейках в растениях. Доказательства высосанные из пальца. Что ж, не думаю, что стоит отрицать очевидное», — заявил я. «Роль оранжереи вашего деда в вопросах сохранения джедайского наследия и впрямь была мне известна. Такие разумные, как он, никогда ничего не делают просто так. Садоводство без сомнения прекрасный способ скоротать время, но в условиях, когда диктат уже принимал меры по уничтожению его дома в надежде избавиться от вашего деда и результатов его оперативной работы, нетрудно догадаться, что хранил он интересующую информацию именно там, где не станут искать. И единственное место, которое диктат не обыскивал и не смог уничтожить, это его оранжерея. Вот вы и попались», — расплылся в улыбке Хорн. «Я ничего не говорил про дедовский архив компромата. Что ж, и это могло бы сработать, но, если вы на одной речи делаете подобные выводы, не странно, что имперцам удалось повесить на вас обвинение в преступлении, которого вы не совершали», — терпеливо продолжал я играть на карелианском самомнении. «Мне достоверно известно, что после смерти вашего настоящего деда Камаси, который был его другом, навестил Ростика Харна и передал вещи покойного на хранение. Также мне известно, что империя в ходе зачисток карелианских джедаев не смогла найти ни одного из них, и уж тем более, не набрела на данные о джедайских науках, которые непременно должны были быть у зеленых джедаев. Возможно, вы этого не знаете, но карелианские джедаи действовали автономно от всего ордена, а следовательно обучать подрастающие поколения также должны были самостоятельно. Операции по поиску джедаев и их наследия, в том числе информации, которой они владели, в карелианском секторе командовал ваш дед, Ростик Хорн, и лучший оперативник Карбиза ничего не нашел, несмотря на то, что имел хорошие отношения с карелианскими джедаями. Я посчитал, что Ростик Хорн целенаправленно избавился от этих данных, а учитывая, что он сошелся с женщиной, которая по слухам местных жителей, была женой джедая, но сей факт не подтверждался документами, я сделал вывод, что Ростик Хорн целенаправленно выводит джедаев из-под удара и сохраняет их наследие. Вероятно, в память о друге, на жене которого он женился и усыновил ее сына, у которого видели не раз медальон, который обычно карелианские джедаи передавали близким, когда достигали ранга мастера джедая. Так я пришел к выводу, что раз у вашего отца имелся такой медальон, то он был очень близок к джедаю. Учитывая известную тягу карелианских джедаев обучать своих детей и родственников, я опять же получил подтверждение того, что Ростик Хорн сильно близок к джедаям. Сформируйте эти данные воедино, оцените вероятности совпадений, явную подчистку данных о вашей семье, добавьте сюда тот факт, что вашего деда, Ростика Хорна, не тронули даже когда к власти пришел император, несмотря на расхождение между документами и показаниями очевидцев, и вы поймете, что у этого карелианца, который крайне быстро поднялся по карьерной лестнице при империи, несмотря на невозможность найти хотя бы одного джедая и предать его правосудию, имелись рычаги давления на правительство сектора, а возможно и на влиятельных людей в империи. Так я пришел к выводу о том, что вполне вероятно то, что ваш дед подчистил данные о своей дружбе с джедаем, женился на его жене, усыновил ее ребенка, а также являлся значимой фигурой, которая многим стояла поперек горла, но никак не могла быть убрана. Добавьте к этому ваши приключения на Карусанте, когда вы, сбегая с Лусанки, и набрели на джедайскую выставку в Галактическом музее, а затем получили от Скайуокера наставление о своей связи с владельцем этого светового меча. Все это вкупе складывается в довольно любопытную картину, из которой разумный, не обделенный интеллектом, в состоянии сделать выводы, для проверки которых я вас и направил на родину.